Глава 3. До школы мы доехали без приключений. Мэри передала меня с рук на руки мистеру Фрейзеру, заговорчески перемигнулась с ним, прыгнула в свой Бьюик и укатила в закат. Директор заведения усмехнулся, ободряюще хлопнул меня по плечу и повел в святая святых своей обители, в коридорах которой уже галдели редкие тинейджеры и витал аромат свежего, слегка подгорелого кофе из учительской. Мы свернули в техническую часть здания. Директор отворил неприметную дверь с решетчатым окошком-ключом, вручил мне бейджик с магнитной картой и кивком пропустил перед собой. Дверь за моей спиной бесшумно клацнула, и я остался в полутемном коридоре один. И куда дальше? Хотя, если дебил разобрался со своими обязанностями, то я тоже разберусь. Надеюсь на это. Шкафчик со своим именем я обнаружил уже во второй комнате. Там же нашел небольшую должностную инструкцию на стене и комплект униформы. Темно-синюю рубашку с нашитым логотипом школы и такие же брюки. Немного заношенные, правда, но вроде чистые на вид. На стене рядом с инструкцией висел распечатанный и заметно пожелтевший от времени лист с расписанием уборки, явно не менявшимся годами. Понедельник – коридоры, вторник – спортзал, среда – классы, аудитории с номер 11 по номер 31. В самом низу имелась небольшая приписка простой шариковой ручкой. «Не забудь про туалеты, идиот! Туалеты дважды в день!» Да уж. На это моих знаний английского почему-то хватило. Хотя письменный текст все же воспринимается легче, чем живая речь. Я усмехнулся, вздохнул и покачал головой. Судя по всему, мое новое место в школьной иерархии находилось где-то между «никто» и «не мешайся под ногами, слизь». Хотя, может, это даже и к лучшему. Чем меньше внимания, тем проще обосноваться на новом для меня месте. Я вытащил униформу из шкафчика, задумчиво покрутил ее в руках и посмотрел на свое отражение в маленьком мутноватом зеркале на двери. «Добро пожаловать в новый мир, Алекс Стоун. Мир детских соплей на стенах, дерьма в школьных туалетах, забитых бумагой и косячками с марихуаной унитазов и бесконечных коридоров, насквозь пропахших потом, дешевой пиццей из столовой и подгоревшим кофе из учительской». Я переоделся в униформу уборщика, вздохнул, взял в руки швабру с ведром и двинулся исполнять свои нехитрые обязанности. А ведь еще пару часов назад я размышлял о покупке недвижимости на берегу океана, о фьючерсах, золоте, нефти и биткоине. Да уж. Реальность оказалась более реальной, что ли. Хотя стройное мокрое тельце Мэри все еще стояло у меня перед глазами, скрашивая мою нелегкую участь и заставляя периодически глупо улыбиться. День прошел довольно легко и быстро. Ну, если не считать небольшой стычки с местными звездами из старших классов. Малолетками, пытавшимися самоутвердиться за счет умственно отсталого уборщика. И уборки блевотины, который какой-то первоклассник умудрился уделать не только пол, стены и учительскую доску в аудитории класса 1А, но и окна, и даже потолок. Такое впечатление, будто над парнем проводили обряд экзорцизма, а он в ответ пытался окропить всех священников содержимым своего маленького детского желудка. Если мой предшественник сталкивался с таким каждый день, я ему искренне сочувствую. Ближе к полудню, убирая урны на школьном стадионе, я услышал за спиной звук нескольких голосов, явно обсуждающих мою скромную персону и не сильно пытающихся скрыть этот факт. Я напряг слух, пытаясь уловить знакомые слова, и неторопливо двинулся между рядами, собирая в мешок окурки, Фантики от конфет и обертки от презервативов. Хотя самих средств контрацепции нигде так и не нашел. С собой они их уносят, что ли? «Извращенец! Педофил!» Презрительно фыркнула симпатичная девушка с двумя озорными хвостиками по бокам, а по совместительству – капитан школьной команды черлидерш. «Слушай, Челс, а он разве педофил?» Удивленно произнес плечистый спортивный парень в толстовке местной футбольной команды с номером 13 на груди. «Да какая разница, Брэд?» Недовольно поморщилась девушка. «Тоже верно. Мне отец рассказывал, что этот придурок подглядывал за нами в раздевалке». «Мистер Фрейзер?» Удивленно посмотрел на свою подругу парень. «А у меня есть еще один отец!» С сарказмом ответила девушка с хвостиками. «Нет, но...» На мгновение смутился ее собеседник и тут же нахмурился. «Правда подглядывал?» «Правда!» «Ну, не знаю...» Пожал плечами Брэд. «Там у вас такая щель в стене, что половина парней туда периодически наведывается поглазеть на ваши тощие задницы». «Сам ты тощий, у меня нормальная задница». «У тебя, да, я же не спорю, но у остальных...» «Эй!» — хором возмутились обе блондинки. «У нас тоже нормальные». «И у вас», — вынужденно согласился парень. «Так, я не поняла», — строго произнесла девушка с хвостиками. «Ты его защищаешь?» «Я?» Удивленно возмутился Брэд. «Нет, конечно, просто педофил, ну, это точно не про него. Извращенец, да, но педофил...» «А я с Челси согласна», — хмыкнула одна из двух блондинок. «Раз подглядывал за нами, значит, имеет интерес к детям, а раз имеет интерес, значит, педофил». «Нам так-то уже давно по 18». Резонно заметила вторая блондинка. «А ты свою девственность еще в 15 потеряла, так что формально ты давно не ребенок». «Ну мало ли, за кем он там еще подглядывал?» Недовольно хмыкнула девушка. «Мы-то этого не знаем». «Тоже верно», усмехнулся парень в толстовке. Что-то ощутимо с характерным чавкающим звуком врезалось в мой затылок, и компания тинейджеров за моей спиной звонко рассмеялась. Я равнодушно смел упавший к ногам яблочный огрызок в лопатку, закинул его в мусорное ведро и вздохнул. «Детишки! Ненавижу детишек!» Как там говорится, если драка неизбежна, нужно бить первым. А как понять, что она неизбежна? Все просто. Если бить первым, то драка будет неизбежна. Но это точно не про мой случай. Они ученики школы, а я сотрудник. Если затевать драку с детишками, то меня неизбежно ожидает только одно. Суровое американское правосудие и не менее суровая американская тюрьма. И никаких больше стройных, обнаженных девушек в моем душе. Только хардкор. Только суровые американские татуированные мужики. К такому я пока еще не готов. Мой рабочий день закончился в 2 часа после полудня. Я принял душ в общей душевой для сотрудников. Переоделся, вышел из здания школы с чистой совестью, никого, к своему удивлению, не прибив. И даже не покалечив, нашел взглядом авто Мэри и запрыгнул на переднее пассажирское сиденье. Бьюик моей родственницы по линии отца этого тела выехал со школьной парковки, и мы почему-то поехали в противоположную от дома сторону. А через четверть часа я понял, почему. Нас ждал так нелюбимый мной еще с прошлой жизни поход по магазинам. За следующие 1.5 часа Мэри нагрузила огромную магазинную тележку до самого верха, а затем что-то долго примеряла в кабинке отдела нижнее белье, пока я скучал в углу на маленьком неудобном пуфике. Вышла она, правда, заметно повеселевшая и довольная, словно выиграла в лотерею миллион баксов. Кинула несколько комплектов симпатичного белья сверху горы продуктов в моей тележке и неторопливо двинулась между торговыми рядами, стреляя глазками по сторонам, улыбаясь прохожим и приветливо помахивая ручкой своим многочисленным знакомым. Минут через пять Мэри пересеклась с тремя незнакомыми мне девушками, и те, радостно вопя, кинулись с объятиями на шею моей брюнетки. Девушки зацепились языками, принявшись что-то увлеченно обсуждать и делиться свежими сплетнями, а я снова заскучал. А буквально через какой-то час две огромные кружки кофе и бесконечный поток болтовни спустя мы, наконец, покинули здание супермаркета и выдвинулись на парковку. Кажется, где-то в самом низу тележки лежали упаковки с мороженым. Или теперь уже не совсем с мороженым. Но кого это волновало, да? Я загрузил тяжелые бумажные пакеты в багажник, и мы, наконец, поехали домой. Мэри застряла на кухне, напялив фартук и что-то весело напивая себе под нос, а я принялся бесцельно слоняться по дому. Заняться в скучном тихом американском городке было категорически нечем. В доме не было ни интернета, ни каких-либо образовательных книг, ни даже справочников на понятном мне русском. Если не ошибаюсь, нормальный интернет появится здесь примерно года через три, не раньше. Именно тогда всплывут компании Yahoo, Amazon, eBay, а Google вообще зародился только в начале нулевых. Да уж. Интересно, чем занимаются американские подростки в 1992 году? Сидят дома, собираются на спортивных стадионах или тусят на фестивалях и бесконечных рок-концертах? Я вышел во двор, приветливо кивнул старушке из дома напротив, выронившей от неожиданности сигарету из своих фарфоровых зубов, и беззвучно выругался на себя за такой явный промах. Старый Алекс наверняка не здоровался с соседями, а если и здоровался, то с дебильным выражением на лице, весело подпрыгивая и помахивая рукой. Да уж. Штирлиц никогда еще не был так близко к провалу. Мой взгляд зацепился за высокую траву на газоне нашего дома, и я задумчиво вздохнул, стараясь не смотреть в сторону внимательно наблюдавшей за моими действиями соседки. Ее бы убрать. В смысле, траву, не соседку. Покосить немного, подровнять. Вон и газонокосилка стоит под навесом, ржавеет без дела. Определившись с нехитрым планом действий, я кивнул сам себе и уверенно направился в сторону старенького бензинового Джон Дир. Дернул тросик справа, на корпусе газонокосилки. Услышал ровное тарахтение двигателя и удовлетворенно хмыкнул. «Алекс, ты что делаешь?» – окликнула меня Мэри с террасы дома. «Черт, что она опять хочет от меня?» «Алекс!» – строго повторила Мэри, нахмурившись. Я пожал плечами, перевел взгляд на технику в своих руках и слегка дернул газонокосилку взад-вперед, надеясь, что девушка поймет меня правильно. «Ты хочешь покосить газон?» – понятливо кивнула брюнетка. «Смотри аккуратно, не поранься!» «Черт, сраный английский! Сраный языковой барьер! Вот что она сказала! Вроде, чтобы был аккуратен. Кивну на всякий случай». Кивнул. Увидел улыбку на лице девушки. Выдохнул. Сработало. Проводил Мэри взглядом, вырулил газонокосилкой на ровную поверхность и двинулся по периметру под звонкий стрекот двигателя. «Да уж, я и правда похож на идиота. Мне даже играть не приходится. И русско-английского учебника я здесь точно нигде не найду». «Угу!» – можно будет заказать на Амазон года через 3, сразу как он откроется. Смешно. Ладно, придется действовать старыми проверенными методами. Вспоминать все, что я помнил из своей прошлой жизни, собирая кусочки слов, значений и обрывки знаний, словно пазлы. Что я там помню-то? Мам, дед, грэндпа and грэндма. Не густо. Хотя... Сан, грас, френд, род, хом, вота, скул, гоу, ран, роз, флауэрс, ду, лав, синг, дэнс, тейк, гив, арджу, некроманси, бон драгонс, голден драгонс, голден ванс, by the way, a cooler, although, if you upgrade bone ones to ghost ones. Не такой уж я и неуч. А еще ведь знаю цвета и цифры. Да не так уж и мало я помню, оказывается. Только к характерному американскому произношению нужно привыкнуть. И к их манере быстро тарахтеть, сокращать и глотать слова. Фух, а жарко сегодня на улице, однако. Даже несмотря на то, что солнце уже подходит к горизонту. Я остановился, заглушил двигатель, стянул через голову слегка взмокшую на спине рубашку, вытер ею пот со лба и удивленно уставился на свое отражение в оконном стекле. Вот черт! А тело у парнишки словно у древнегреческого бога. Даже странно. Обычно умственно отсталые более... жирные, без обид. А тут словно вылепили из мрамора каждую мышцу, каждую выемку и впадинку его тела.